Владимир Сергеевич визжит, вырывается. «Не, ну ты бы предупредил хоть», — ругается один из спецназовцев. «Мы б его потуже зафиксировали». «Да не о чем предупреждать. Разрез пустяковый, ничего не задето, нога действует, даже швов не нужно. Привезете в СИЗО, наклейте пластырь, у меня кончился», — отвечает человек в халате, защелкивая замки чемоданчика. «Владимир Сергеевич, где Федя?» Митя подходит к нему, заглядывает в лицо. Владимир Сергеевич отворачивается. «Федя там, я покажу», — говорит Тим. Я выхожу из темноты дома на яркое декабрьское солнце. Кровь колотится в глазах, то ли изнутри, то ли снаружи. Вокруг все плывет. Я будто погружаюсь в кипящую кровавую реку. Стаса уложили на носилки и теперь тоже пристегивают к ним наручниками. Дервиенты запихивают в бобик. Стас приподнимается на носилках и орёт ему через весь двор. «Ты говорил, она не опасна! Ты привел ее в мой дом! Зачем тебе это было нужно? Ты разрушил мою семью!» Владимир Сергеевич пожимает плечами, даже не глядя в сторону Стаса, и исчезает в недрах бобика. «Ты! Ты сам разрушил свою семью!» «Эля». Я оборачиваюсь и натыкаюсь на ее взгляд. В глазах разом становится светлее, а лучше бы потемнело совсем. Что ей сказать? Ладно, подумаю об этом потом. Как это часто бывает, одно неприятное дело заслоняется другим, менее неприятным. Нужно сказать про подвал соседнего дома. Мите придется спуститься туда, забрать труп ворона и позаботиться о нем. Человек может отвечать перед теми, кому навредил, только пока жив. Труп разом перестанет быть виноват. Он ждет заботы и заслуживает уважения. Хотя бы потому, что каждый из нас знает. Сравнительно скоро мы догоним его и разделим с ним его привилегию. Митя никак не может понять, о чем я говорю, только невнятно моргает. Приходится повторить. «Я убила человека, Митя. Вчера вечером. Он меня украл, стукнул по голове и увез сюда. Помнишь? В подвал посадил. С помидорками и огурцами. А я его убила. Я нашла на полу подвала топор без топорища. Он был очень ржавый. Но это не важно, потому что я ударила им того человека по голове. Обычно вероятность занести инфекцию в таких ситуациях исчезающе мала. Кровоток быстро прекращается. Я могу показать, где тело. Одного топором по голове, другого скальпелем в ногу. Я убийца, Митя. Я тоже должна сесть в тюрьму. Только бабушке не говори, пожалуйста». Я протягиваю ему руки. Или вначале нужно развернуться спиной. Но Митя не торопится доставать наручники. Вместо этого он вдруг говорит мне в спину. «Ты с ума сошла? Даже если ты его убила, а потом расчленила и съела, никто не собирается тебя арестовывать. Ты же защищалась. Они тебя убить собирались, на минуточку. Все будет нормально». «Мы, — говорит Митя, — вообще можем забыть, что он там лежит». «Нет», — как можно терпеливее отвечаю я. «Забыть мы об этом не можем. Он же человек. И он в подвале. Как можно забыть о мертвом человеке в подвале?» Вот о чем я хочу поговорить с Элей. О мертвых людях. Кое-что требует прояснения. Из дома выходит Тим. Щурясь от яркого солнца, сияющего на снегу, он медленно шагает к нам. «Проверил Федю. Спит. Матери позвонили, уже едет». Он вдруг упирается в меня взглядом. «Одного не пойму. Почему ты его не убила?» Во мне поднимается ярость. Но на Тима сейчас нельзя злиться, и я стараюсь говорить как можно тише. «Убивать крайне нерационально». Митя оттесняет меня от него. «Не волнуйся, Тим. Он сядет, а это в его ситуации даже хуже, чем смерть. Лиза, если вдруг хочешь поговорить с Элей, поторопись, ее тоже увозят». «Как это так увозят? Кто?» Я разворачиваюсь и вижу, как два огромных спецназовца с автоматами сопровождают Элю ко второй машине. «Но почему? Почему он отказался арестовать меня, но забирает ее? Скажи им, пусть оставят ее в покое!» Митя устало качает головой. Она стреляла в отца. При свидетелях. Он ей не угрожал. А знаешь, где она взяла пистолет? Митя отодвигает полу куртки, и я вижу пустую кобуру. Хуже некуда. Останови их. Мне нужно поговорить с ней. Это срочно. Митя идет к машине, возвращается с Элей. 5 минут. Идите в дом. Как говорить, если даже мысль сформулировать некогда? Путаясь и запинаясь, я, наконец, выкладываю Эле все, что знаю. Тяжелее всего даются имена. Ольга Игнатьевна Орлова, Лев Станиславович Лесневич. Эля говорит. «Я знаю. Давно. Вначале только подозревала, молчала, конечно, пока мелкая была. А потом как-то постепенно перестала бояться. Подросла, что ли. Начала грубить. И как-то ляпнула ему, типа, в лицо. Конечно, думала, он отнекиваться будет, переубеждать. А он вдруг озверел. Избил тебя в своей спальне. Я вдруг вспоминаю, как Стас пинает маленькую девочку, вжавшуюся в спинку кровати. Эля прищуривается, смотрит на меня в упор. Бил, не без того. И в спальне, и еще много где. Угрожал, что если я не заткнусь, друзьям своим отдаст, по рукам пойду. Я не понимала даже, что это значит, погуглила потом. Что и требовалось доказать. И запонка. Запонка тоже говорила правду. «Это вы о той запонке, которую я у вас нашла?» Я решила, вы убирали и наткнулись на нее. Подумала, что вы ее сами не отдали, потому что испугались, что вас в краже обвинят. Забрала, принесла ему. Но он не обрадовался, а наоборот. Снова дикий скандал мне закатил. Даже ударить хотел, но в этот раз почему-то сдержался. Все выпытывал, откуда вы ее взяли, где могли найти. Он, когда ее потерял, все говорил: «Не успокоюсь, пока не найду. Все шкафы в доме перерыл. Думаете, почему вещи вывалены были?» Но так и не нашел. А я... Но я сказала, что ничего не знаю. Чтоб он сам вас спросил, где вы ее нашли. Скажи, Эля, кроме твоего отца никто не носил эти запонки? Эля задумывается на мгновение, потом уверенно отвечает. Нет, исключено. Он очень ими дорожил, очень. Они были связаны с мамой. Я поражаюсь, как спокойно она произносит это слово. Эля некоторое время молчит, потом говорит. «Тело!» И тут она запинается, сжимает одну руку другой, но снова с нажимом произносит это слово. «Тело сильно обгорело. А голова почему-то осталась нетронутой. И он настоял, чтобы ее похоронили в открытом гробу. В серьгах, которые были к этим запонкам сделаны. Хотя мама никогда их не любила, толком не носила. Я, когда подросла немного, все спрашивала себя. Зачем такую ценную вещь класть в гроб? Платина, редкие бриллианты. Если маме они даже не нравились, она совсем другие серьги обычно носила, а эти надевала едва ли пару раз. Но ему, наверное, не очень важно было, что любила она. Важнее было показать, как он любит ее. А я теперь думаю, хорошо, что он ее любимые сережки не закопал. Мне остались. Она поворачивает голову, отводит от уха прядь волос. В ее ухе светится маленький бриллиантик, лежащий на кремовой жемчужине. Кстати, и сам знак, тот, что на запонках и на серьгах, тоже ему очень важен был. У него даже тату в виде этого знака. Ну, была. Прямо на груди, вот тут. Эля тычет себя куда-то в левую подмышку. Но когда он потерял одну из запонок, то сказал, что прошлое пора оставить в прошлом. Что-то такое. Пошел куда-то и, как я понимаю, свести ее попытался. Но вышло как-то неудачно, остался шрам, довольно заметный. В общем, только хуже стало. Бабушка долго пыталась объяснить мне, что такое цинизм. Ненавижу абстрактные понятия. Но теперь я, кажется, поняла. Цинизм — это заставить жену, которая уже не может сопротивляться, носить поганые треугольники, из-за которых она и погибла. Никакой любви не было в этом жесте. Он надел на нее эти серьги в наказание. Теперь это очевидно. За что? За то, что посмела пойти против него? Ну, конечно. И за то, что сына с собой забрала. А татуировку он свести решил не потому, что в знаки свыше уверовал, а потому что жопой чую, вот-вот поймают. Когда знаешь, что хочешь сказать, хватит и 5 минут. Входит Митя, кивает в сторону двери. Элли обхватывает плечи руками. Я не пытаюсь ее успокоить. Все плохое, что могло с ней случиться, уже произошло. Хуже быть не может. Митя с Элли выходят, а я стою сидеть, будто меня прибили к стулу. Вдруг становится ужасно смешно. Бабушка годами билась. Комиксы, карточки, разбор фильмов. А оказывается, чтобы я средства языковой выразительности усвоила, требовалось меня саму в комикс впутать. Всего-то. Роскошный метод обучения. Путем погружения.